Пул со своим горбом и злобной наглой рожей стоял на верхней ступеньке. Джонс пришел в бешенство, догадавшись, что опоздал, и застрелил Пула. Тогда, наконец, появилась полиция. Джонс сам открыл им дверь. Прислуга, по-видимому, была на этот вечер отпущена. Эта мелкая бытовая деталь, которую он читал в десятках детективных романов, убедила его, что злодейство было умышленным. Доктор Форестер умер не сразу, и местная полиция сочла необходимым послать за священником. Вот и все. Поразительно, какие опустошения можно произвести за один вечер в доме, который раньше казался Роу земным раем. Налет бомбардировщиков не смог бы нанести ему такой урон, какой причинили ему три человека. Начался обыск. Дом был вывернут наизнанку. Послали в полицию за подкреплением. Ранним утром в верхних этажах тревожно зажигался и гас свет. Мистер Прентис сказал: «Если бы мы нашли хоть один позитив». Но они не нашли ничего. Как-то раз в течение этой бесконечной ночи Роу оказался в комнате, где жил Дигби. Он думал теперь о Дигби как о каком-то постороннем, о самодовольном тунеядце, чье счастье покоилось на глубочайшем неведении. Счастье всегда должно измеряться пережитыми несчастьями. Тут на полке стоял Толстой со стертыми пометками на полях. Знание — великая вещь. Не то абстрактное знание, которым был так богат доктор Форестер, не теории, которые соблазняют вас видимостью благородства и возвышенной добродетели, а подробные, страстные, повседневные знания человеческой жизни. Идеализм кончил пули в животе у подножия лестницы. Идеалист был изобличен в предательстве и душегубстве. Роу не верил, что его пришлось долго шантажировать. Надо было только воззвать к его интеллектуальной гордыне и к абстрактной любви к человечеству. Нельзя любить человечество. Можно любить людей. «Ничего», — сказал мистер Прентис. С безутешным видом, слоняясь по комнате на своих длинных тонких ногах, он на ходу чуть-чуть отдернул занавеску. Виднелась только одна звезда, остальные растворились в светлеющем небе. Сколько потеряно времени зря. Зря? Зря? Трое мертвых, один в тюрьме. На их место найдут дюжину. Мне нужна пленка и самый главный. Он продолжал. В раковине у Пула следы фотографических химикатов. Там, видно, проявляли пленку. Не думаю, чтобы они отпечатали больше одного позитива. Вряд ли они захотят раздать копии нескольким лицам, а поскольку остался негатив, он с грустью добавил. Пул был первоклассным фотографом. Его специальность — жизнь пчел. А сейчас пойдем на остров. Боюсь, что там найдем кое-что не очень для вас приятное, но вы нужны для опознания. Они стояли на том месте, где когда-то стоял Стоун. Три красных огонька на другой стороне пруда создавали в этой слегка сереющей мгле иллюзию беспредельного воздушного пространства, словно это была гавань и фонари на носу кораблей, ожидавших конвоя. Мистер Прентис побрел к островку, и Роу отправился за ним. Плотную подушку ила покрывала тонкая пленка воды. Красные огоньки — это были те фонари, которые подвешивают на дорогах, когда поврежден путь. Посредине маленького островка рыли землю трое полицейских. Им двоим негде было поставить ногу. «Вот это видел Стоун», — сказал Роу. «Людей, копавших яму». «Да. Что, по-вашему, здесь спрятано?» Он замолчал, заметив, как бережно полицейские всаживают лопату, словно боясь что-то разбить, и с какой-то неохотой переворачивают землю. Эта сцена в темноте напомнила ему темную гравюру времен королевы Виктории в книжке, которую мать у него отняла. Люди в плащах что-то выкапывают ночью на кладбище. Лунный свет поблескивает на острие лопат. «Мы не знаем судьбы одного человека, которого вы забыли», — сказал мистер Прентис. Теперь и он с волнением следил за каждым взмахом лопаты. «Откуда вы знаете, где нужно копать?» «Остались следы. В таких делах они любители. Поэтому, я думаю, они и перепугались, что их видел Стоун». Одна из лопат неприятно обо что-то царапнула. «Осторожнее!» — сказал мистер Прентис. Полицейский остановился и отер со лба пот, хотя ночь была холодная. Потом он медленно вытащил из земли лопату и осмотрел ее. «Копайте с этой стороны», — распорядился мистер Прентис. «Аккуратнее. Не всаживайте лопату глубоко». Второй полицейский перестал копать, поглядывая на то, что нашел первый, но видно было, как обоим не хочется туда смотреть. «Вот», — сказал первый. Он воткнул лопату и стал осторожно перебирать землю пальцами, словно сажал рассаду. Потом с облегчением сообщил: «Это просто ящик». Он снова взялся за лопату и сильным движением вывалил ящик из ямы. Это был наспех забитый фанерный ящик для продуктовых посылок. Полицейский вскрыл его острием лопаты, а второй поднес ближе фонарь. Из ящика стали доставать странный набор предметов, похожих на реликвии, которые ротный командир посылает семье убитого бойца. Правда, тут не было ни писем, ни фотографий. «Все, что они не смогли сжечь», — сказал мистер Прентис. «Да, тут было все, что не горит в огне. Зажим от вечной ручки и другой зажим, как видно от карандаша. Трудно жечь вещи в доме, где все на электричестве. Карманные часы. Прентис открыл толстую заднюю крышку и прочел вслух. «ФЛД от НЛД. На нашу серебряную свадьбу. 3.8.1915». Внизу было написано «Дорогому сыну на память об отце. 1919». «Отличный хронометр», — сказал мистер Прентис. Затем появились два плетёных браслета для манжет. Потом металлические пряжки от подвязок. А потом целая коллекция пуговиц. Маленькие перламутровые пуговицы от фуфайки, большие уродливые от костюма, пуговицы от подтяжек, от брюк, от нижнего белья. Трудно было поверить, что мужская одежда нуждается в таком количестве застежек. Жилетные пуговицы, рубашечные, запонки. Потом металлические части подтяжек. Все, чем из приличия пристегивают друг к другу, части жалко человеческой особи. Разберите ее как куклу, и у вас останется ящик, набитый разными защипками, пряжками и пуговицами. На дне лежала пара крепких, старомодных ботинок с большими гвоздями, стертых от бесконечной ходьбы по тротуарам, от бесконечного ожидания на углах. Интересно, что они сделали со всем остальным? Остальным от чего? От частного сыщика Джонса.